Об интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти XX века. В составлении этих заметок большую помощь оказал Е.Ф. Кофтун, которому приношу глубокую благодарность. Им, в частности, сообщены мне основные факты относительно дома Мятлевых и других творческих центров Петербурга, связанных с художественной жизнью. Как известно, старые города имели социальную и этническую дифференциацию отдельных районов. В одних районах жила по преимуществу аристократия. В дореволюционном Петербурге аристократическим районом был, например, район Сергиевской и Фурштадской. И в других – мелкое чиновничество, район Коломны. А в третьих – рабочий, Выборгская сторона и другие районы заводов, фабрик и окраины. Довольно компактно жили в Петербурге немцы. Васильевский остров, смотри роман Николая Лескова «Островитяне». Немцы населяли отдельные пригороды – Гражданку, район Старого Петергофа, район в Царском селе и прочее. Этими же чертами отличались и дачные местности. Например, на Сиверской жило богатое купечество. Квалифицированные мастеровые жили на даче с дешевым пароходным сообщением по Неве, а также на Лахте, в Кело-Мяках около Сестрорецкой у Скалейной железной дороги и прочее. Были районы книжных магазинов и холодных букинистов, район Литейного проспекта, где со времен Некрасова располагались редакции журналов, кинематографов, Большой проспект Петербургской стороны и другие. Социальной и национальной топографии Петербурга посвящено довольно много очерков, выросших на основе физиологических очерков в середине XIX века и продолжавших появляться вплоть до XVII года. Обращает на себя внимание попытка Николая Васильевича Гоголя в повести «Невский проспект» обрисовать смену социального лица Невского проспекта в разные часы дня и ночи. Моя задача состоит в том, чтобы наметить наличие в Петербурге в первой четверти XX века районов различной творческой активности. Четкая интеллектуальная граница пролегала в Петербурге первой четверти XX века по Большой Невке. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с традиционной академической, научной и художественной направленностью. Академия наук с Пушкинским домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, библиотекой Академии наук, являвшейся в те годы значительным научным центром, Академия художеств, университет, Бестужевские курсы и ни одного театра, хотя именно здесь, на Васильевском острове, на кадетской линии с 1756 года стал существовать первый профессиональный театр, театр Шляхетского корпуса, того корпуса, где учились Херасков, Княжнин, Озеров и другие. Иным был интеллектуальный характер левого берега Большой Невы. Здесь, в соседстве с императорскими дворцами и особняками знати, нашли себе место не только императорские театры, кстати сказать, не чуждые экспериментов. Достаточно вспомнить интенсивную балетную деятельность Мариинского театра, постановки Мейерхольда в Мариинском и Александрийском театрах, театральную активность Малого драматического театра на Фонтанке и Михайловского театра в начале 20-х годов. На левом берегу Большой Невы, на Большой Морской, находился и выставочный зал Общества поощрения художеств. У Таврического сада существовала знаменитая башня Вячеслава Иванова с журфиксами, на которых бывал весь интеллектуальный Петербург, и даже осуществлялись небольшие постановки, интересные выступления. На Литейном проспекте ее сменил известный дом Мурузи, где собирались поэты. На Надеждинской, теперь Маяковского, располагался союз поэтов. На Троицкой улице функционировал зал Павловой, где выступал Маяковский. На Маховой улице в зале Тенишевского училища происходили дискуссии, в частности, формалистов с академистами. В зале городской думы выступали поэт Туфанов и художник Малевич, и были, если не ошибаюсь, постановки экспериментального театра. В Калашниковой бирже выступал Маринетти при своем приезде в Петербург. Городская дума и Соляной городок были центрами интеллектуальной активности с конца XIX века. У Нарвских ворот были выступления молодежного экспериментального театра. На левом же берегу Большой Невы в 1909-11 годах существовал театрик «Голубой глаз», где впервые была поставлена незнакомка Блока. Некоторое время существовала артистическая кабаре «Летучая мышь». Смотри «Кугель. Артистические кабачки. Театры искусства». 1906 год, номер 33. Значительную роль играл на левом берегу драматический театр Веры Федоровны Комиссаржевской, 1904-1910 годы, в обиходе, называвшись театром на Офицерской. В другом театре на Офицерской, располагавшемся на пустыре в деревянном строении, была осуществлена постановка оперы «Победа над солнцем» Крученных Малевич-Матюшин. На левом же берегу существовало возглавлявшееся Кугелем «Кривое зеркало» 1908-10-18 годы. Возобновлено в 22-28 годах. Кроме того, старинный театр 1911-12. Напомним о знаменитом артистическом кабаре на Михайловской площади «Бродячая собака» 1910-12, сменившим собаку «Привали комедиантов» на Марсовом поле. Там же, на Марсовом поле, существовало художественное бюро «Добычное», где были художественные выставки и первые выступления супрематизма в 1915-16 годах. Почти все выставки Союза молодежи, в которых участвовали и петербургские, и московские молодые художники, проходили на левом берегу, главным образом в районе Невского проспекта. К институтам, находившимся на Исаакиевской площади, мы еще вернемся. Обращаясь к правобережной части Большой Невы, отметим, что на петербургской стороне, помимо улицы Кинематографов, Большого проспекта и Народного дома, со случайной эпизодической творческой активностью, существовал Каменноостровский проспект на Никитовский, сетью ресторанов дурного вкуса, преимущественно для фармацевтов, так называли в собаке богатых буржуазных посетителей, аквариум, вилла Эрнест, вилла Роде, последний ресторан с цыганами на отрезке Каменноостровского уже в Новой деревне. Из немногих поздних интеллектуальных исключений на Петроградской стороне это дом художника Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной, ныне Попова улице, на левом берегу Малой Невы. Здесь бывали Филонов, Крученых, Бурлюки и многие другие. На Большой Пушкарской улице интерес представляло в начале 20-х годов общество художников, помещавшееся в деревянном доме в выставочном помещении, где была, кстати, выставка Филонова. Среди произведений последнего помню знаменитую картину «Формула пролетариата». Представляется любопытным следующий факт. Александр Блок ни разу, по всем данным, в отличие от Любови Блок, не бывал в «Бродячей собаке». Зато его любимыми прогулками, даже после переезда на Офицерскую, были на правом берегу по большой зелениной с мостиком, шедшим на Крестовский остров здесь, на Большой Зеленинской улице, происходит действие его незнакомки, как утверждает Долгополов в действии 12. Смотри факсимильное переиздание «Александр Блок. 12 рисунки Анненкова. Алконост, Петербург, 18 год, страница 5 и далее». Любимыми прогулками Блока являлись и другие места на правом берегу Большой Невы. Новые деревни, Лесной, Парголово, Озерки, но не дальше устья Сестры реки, о северном береге Финского залива ниже. Блок не любил изысканно интеллектуальной публики. Теперь перейдем к самому важному для литературоведов и искусствоведов факту. На левом берегу Невы, на Исаакиевской площади, располагалось два центра интеллектуальной жизни Петербурга, Ленинграда. Институт истории искусств, в разговорном названии Зубовский институт, и через дом от него на углу Почтамской, ныне Союза связи, улицы Дом Мятлевых. Истории и значения Института истории искусств достаточно хорошо известны и в данных заметках не нуждаются в освещении. Между тем, не менее важен для интеллектуальной жизни города Дом Мятлевых, история которого за первые годы советской власти известна литературоведам мало. Вот некоторые факты. В Доме Мятлевых в 1918 году был организован отдел народного просвещения, вошедший затем в состав комиссариата народного просвещения до переезда советского правительства в Москву. Здесь бывало руководил Луначарский. Тогда же усилиями Альтмана здесь был создан первый в мире музей художественной культуры, открыт в 1919 году. В экспозиции находились произведения Кандинского, Татлина, Малевича, Филонова, Петрова-Водкина. На базе музея по инициативе Филонова здесь в 1922 году были организованы исследовательские отделы музея. В следующем году отделы были преобразованы в Институт художественной культуры. Директором был Малевич, живший в том же доме с входом из подворотни с Почтамской улицы. В его квартире собирались художники и поэты. Бывал Хлебников, приходили Матюшин с эндерами, поэты Абиюты. Заместителем Малевича был Пунин. В институте были отделы живописной культуры, руководил Малевич. Материальной культуры руководил Матюшин. Отдел общей идеологии первоначально руководил Филонов, его сменил Пунин. Экспериментальным отделом руководил Мансуров. В 1923 году в доме Мятлевых, в годовщину смерти Хлебникова, была поставлена Татлиным Зангези с хлебниковской выставкой Митурич. В 1925 году этот институт, утвержденный Советом народных комиссаров, стал именоваться Государственным институтом художественной культуры ГИНХУК, не смешивать с московским ИНХУКом. В 1926 году в институте была организована последняя художественная выставка, на которой пришел некий критик Серый Гингер. И, возмущенный недружелюбным приемом Татлина, последний, стоя в дверях, не пропустил Серого, явившегося на следующий день переодетым, выступил с резкой и несправедливой критикой в газете. В конце того же года, 1926-го, институт был закрыт. Пунин передал материалы музея в Государственный русский музей, а Суэтин, Лепорская, Матюшин и Малевич перешли в соседний институт истории искусств и здесь организовали лабораторию изучения формы и цвета. Из изложенного ясно, что правый и левый берег Большой Невы резко различались между собой в интеллектуальном отношении, настолько, что попытки Сологуба и Чеботаревской организовать на петербургской стороне собственное артистическое кабаре не увенчались успехом с самого начала. Впрочем, различие между правым и левым берегом Большой Невы не выходило за пределы ее устья. Правый и левый южный берег Финского залива резко расходились по своему значению. На южном левом берегу располагались дачные места, где в окружении исторических дворцов жили по преимуществу художники с ретроспективными устремлениями. Вся семья Бенуа, Николай, Леонтий, Александр, семья Каос, Лансере, Сомов, Обер, бывал Дягилев и прочие. На северном правом берегу Финского залива располагались дачные места, где жила по преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству. В дюнах жил Шкловский. В Коколе были репинские пенаты, вокруг которых организовывалась молодежь. Жил Чуковский, по передаче семей Пуни и Анненковых, жил Горький, жил Кулибин. За один год жил Ремезов, пансионате около Мельницы на Сестре-реке. Взрослые подростки устраивали празднества, спектакли, писали озорные стихи и пародии. В Трёхском театре работали Мейерхольд, Сапунов, Любовь Блок. Нельзя и перечислить всего того, чем примечательны в интеллектуальной жизни России северные дачные места Финского залива. Но вернемся в Петроград. В 1922 году наметился частичный отход Жирмунского от Института истории искусств и сближение его с академическим направлением в науке о литературе. Жирмунский переезжает жить на Васильевский остров, в Горный институт, и начинает больше преподавать в университете на факультете общественных наук по романо-германской секции. Начались острые расхождения, отразившиеся в дискуссиях в зале училища Тенишевой на Маховой и в Институте истории искусств. На левом берегу Большой Невы Жирмунского обвиняли в академизме. На титульном листе своей «Мелодики русского лирического стиха», вышедшей весной 1922 года, Эхенбаум написал следующее дарственное стихотворение Жермунскому. «Ты был свидетель скромной сей работы, меж нами не было ни льдов, ни рек. Ах, Витя, милый друг, по что ты на правый приселился брек?» Эхенбаум, 2 марта 22 года. Книга со стихами Эхенбаума хранится у Жермунского. Различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в свое время. Итак, в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто места жительства представителей творческой интеллигенции, а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актеров вовсе не группируются в некие кусты. В определенные кусты собираются места деятельности, куда тянется собраться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности. Прошу извинения за это новое вводимое мною понятие. Не можно быть без галстуха, быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде. Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа людей, потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально, на первый взгляд может показаться. Но новаторство требует коллективности, сближения, даже признания хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня. Хотя и принято считать, что новаторы по большей части люди, сумевшие подняться над общим мнением и традициями, это не совсем так. К этому стоит приглядеться. Удивительная связь времен. Знал ли я, садясь в конки на империал со своей нянькой, чтобы прокатиться в Коломну и обратно, что на остановке против Никольского собора на Екатеринговском я могу заглянуть прямо в окна квартиры Бенуа, что я буду учиться в старшем приготовительном классе в гимназии человеколюбивого общества, где первоначально учился Бенуа, что потом я перейду в гимназию и реальное училище Майя на Васильевском острове, куда перед тем задолго до меня перешел и он, что моим любимым местом в Петергофе будет площадь Мон-Плезира со стороны моря, которое Бенуа считал красивейшим местом под Петербургом, что затем я буду долго и упорно хлопотать об издании в серии «Литературные памятники его воспоминаний», переписываться с его дочерью Анной Александровной. И еще. Бенуа жил в Лондоне в 1899 году в Boarding Place и на Монтагю-стрит, вероятно, там же, где и я останавливался, в 1967 году. Если б я знал это, я бы совсем иначе отнесся к своей староанглийской гостинице с Библией, детективами на полочке над кроватью и камином, впрочем, переделанным на газ. В этой же гостинице, по-видимому, останавливался и Владимир Соловьев, когда приезжал в Лондон работать в библиотеке Британского музея. Все так близко и рядом, даже в пространстве истории. Ведь Бенуа видел в детстве маленького столетнего старичка, пажа Екатерины II, жившего в одном из служебных корпусов Петергофского дворца. Связи небольшие, слабые, но они есть, и неудивительно. А чего же привлекательно для детей? Обычаи, традиции. На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади их были хуже великолепных петербургских извозчих лошадей. И санки были беднее, но дети их очень любили. И только раз в году можно было покататься на вейке. Вейка по-фински значит брат, братишка. Сперва это было обращение к финским извозчикам. Кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю. А потом сделалось названием финского извозчика с его упряжкой вообще. Дети любили именно победнее, но с лентами-бубенцами, лишь бы поигрушечнее.